«Прекрасно», — отвечал Монтрос. «Но возвратимся к вопросу об этих людях, сынах тумана. Вы, разумеется, понимаете, Дальгетти, что об их присутствии и о том, с какой целью мы намерены их использовать, никто не должен знать, кроме нас с вами». Майор в восторге от этого знака особого доверия со стороны своего начальника, на что Монтрос и рассчитывал, прижал ладонь к губам и важно кивнул головой. «А много ли спутников у Ранальда?» — спросил маркиз. «Насколько мне известно, — отвечал майор Дальгетти, — их всего человек 8 или 10 мужчин и несколько женщин и детей». «Где они сейчас находятся?» — продолжал спрашивать маркиз. «В ущелье, мили за 3 отсюда, — отвечал майор, — в ожидании приказа вашей светлости. Я не почел удобным привести их в лагерь без вашего на то соизволения». «И хорошо сделали, — сказал Монтрос. — Им лучше оставаться там, где они сейчас, или даже поискать себе убежище подальше отсюда. Я пошлю им денег, хотя у меня их сейчас маловато». «В этом нет никакой надобности, — возразил майор Дальгетти. — Вашей светлости стоит лишь намекнуть, что Алан направляется в ту сторону, и мои приятели, сыны тумана, немедленно сделают направо кругом и поспешат дать тягу». «Это едва ли будет очень любезно с нашей стороны, — сказал Монтрос. — Лучше все-таки послать им немного денег. Они смогут купить коров для того, чтобы прокормить женщин и детей». «Поверьте, они сумеют приобрести себе коров гораздо более дешевым способом, — заметил майор. — Впрочем, как будет угодно вашей светлости». «Пусть Ранальд Макиф выберет 2-3 людей понадежнее, — сказал Монтрос, — которым можно доверять и которые умеют держать язык за зубами. Они-то и будут служить нам проводниками под командой своего главаря. Пусть они завтра же на рассвете явятся ко мне, и постарайтесь, если возможно, чтобы они не догадались о моих намерениях и не разговаривали друг с другом наедине. А у этого старика есть дети?» «Все они убиты или повешены, — отвечал майор. — А было что-то около дюжины. У него остался только один внук, бойкий и смышленный мальчонка. Я никогда не видел его иначе, как с камнем, который он готов швырнуть во что попало. Если верить этой примете, то как Давид, который имел обыкновение метать гладкие камешки, добытые со дна потока, он со временем будет храбрым воином». «Этого мальчика, майор Дальгетти, я возьму себе в пажи, — сказал маркиз. — Надеюсь, что у него хватит ума сохранить свое имя в тайне». «Ваша светлость может не беспокоиться, — отвечал Дальгетти. — Эти пострелята, едва вылупившись из яйца...» «Так вот, — прервал его Монтрос, — этот мальчик будет нам залогом верности деда. И если тот оправдает наше доверие, то мои заботы о судьбе мальчика будут ему наградой. А теперь, майор Дальгетти, я разрешаю вам удалиться на покой. Завтра вы приведете ко мне Мак-Ифа и представите под именем и званием, которое он сам себе выберет. Я предполагаю, что его ремесло научило его всяким уловкам. В противном случае мы посвятим свои планы Джона Мойдерта. У него есть здравый смысл, практичность и сообразительность, и он, вероятно, позволит этому старику на некоторое время выдавать себя за члена его клана. Что касается вас, майор, то мой камердинер будет на сегодняшний день вашим квартирмейстером». Майор Дальгетти с легким сердцем откланялся и вышел, весьма польщенный оказанным ему приемом и в восторге от милостивого обращения своего нового начальника, который, как он пространно объяснил Ранальду Макифу, своим поведением весьма напоминает ему бессмертного Густава Адольфа, северного льва и оплот протестантской веры.